И глава Гринго поднялся со своего места и звучным голосом произнес: «Да свершится приговор». Все до единого гоблины дружно повторили слова главы, отчего зал заполнился мощным гулом голосов, который отозвался эхом под купольным потолком. Приговоренные продолжали стоять неподвижно, их лица не выражали ничего. Эти гоблины были уже мертвы и понимали это, и теперь их последней целью было умереть достойно, не посрамив себя малодушными криками боли и мольбами о пощаде. И тут на помост поднялось еще 13 гоблинов. Новоприбывшие были почти обнажены, за исключением набедренных повязок из искусно обработанной, словно струящейся кожи и масок, скрывавших лица. Маски были воистину необычны, вырезанные из черного дерева. Они изображали карикатурные лики странных существ, одновременно отталкивающие и внушавшие невыразимый ужас, странные и невообразимо противные. Похоже, это и были упоминаемые в письме главы мастера боли, палачи. Ростом эти гоблины были выше остальных, да и мускулатура их была впечатляюще мощной, а в лапах каждый из них сжимал небольшой сундучок с окованными металлом уголками, в похожих когда-то держали одежду и пожитки моряки. Но в этих сундучках не было ни одежды, ни пожитков. Каждый из палачей опустил свой сундучок на пол и откинул крышку, демонстрируя наблюдателям отменно сверкавшие в свете факелов пыточные инструменты, от одного вида которых пробирала дрожь. Наблюдатели издали слитный глубокий вздох, но никто не произнес ни слова. Ясен меньше всего на свете хотел видеть то, что ему предстояло увидеть сейчас, но делать было нечего. Поэтому он незаметно сделал еще один глоток из подсунутого Сириусом флакона с успокоительным и замер неподвижно, глядя перед собой. Успокоительное словно притупило все чувства, приглушило эмоции, и теперь лицо Ясина напоминало неподвижную маску. А между тем внизу разворачивалось ужасное представление. По знаку одного из мастеров боли откуда-то сверху упали толстые веревки. Палачи ловко их подхватили, и буквально через минуту все приговоренные повисли, распятые в веревочной паутине. Палачи синхронно поклонились наблюдателям и стали доставать из сундучков свои инструменты. Ясину показалось, что казнь длится целую вечность. Мастера боли действительно оказались мастерами своего дела. Их странные инструменты словно порхали в их руках, оставляя на телах казнимых жуткие кровавые узоры и понемногу лишая плоти постепенно обнажающиеся кости. Боль казнимые испытывали жутчайшую, но никто из них не издал ни звука. Молчали и наблюдатели, и палачи. В зале царила такая тишина, что можно было расслышать их тяжелое дыхание. Несмотря на кажущуюся легкость, резать живое тело очень непросто. И самое ужасное, казнимым не давали потерять сознание практически до самого конца. Если кто-то из них бессильно обвисал в веревочной паутине, то появлялся целитель в длинных одеждах с лицом, закрытым густой вуалью, и приводил несчастного в чувство, после чего казнь возобновлялась. Все закончилось только тогда, когда на набрякших от крови веревках повисли 13 скелетов, практически очищенных от плоти. Нетронутыми остались только головы, и Ясин готов был поклясться, что некоторые из них еще моргали и открывали рты в немом крике. После того, как работа мастеров боли была закончена, несколько рабов в ошейниках очистили пол от крови, а кровавые ошметки сложили в каменные чаши. И только потом пришел черед гоблинов в воинских доспехах, которые мечами снесли головы и, ловко поймав их, показали наблюдателям. Подбежали рабы с каменными блюдами, головы были торжественно уложены на блюда, а затем блюда и чаши поставили на пол в каком-то странном порядке. Воины еще раз взмахнули мечами, разрубая пропитавшиеся кровью веревки, и груда веревок и костей обрушилась на пол, точно посередине. С одной стороны этой груды стояли блюда, с другой – чаши. Мастера боли, воины и рабы покинули место казни. Теперь туда спустился старый-престарый гоблин, из ушей у которого торчали пучки седых волос, но это отнюдь не делало его смешным, скорее устрашающим. Этот гоблин был облачен в одеяние цвета свернувшейся крови, расшитое угольно-черной вязью. В руке он сжимал длинный черный посох. На навершии посоха красным сгустком сверкал огромнейший рубин. Старый гоблин стукнул посохом об пол и надтреснутым голосом начал произносить нараспев скрежещущие слова на гобледуке. Вокруг стояла совершенно немыслимая тишина. Наблюдатели даже дышали через раз. Речь старого гоблина длилась, и Ясин отметил, что все зрители впадают в некое подобие транса. Они начали медленно раскачиваться, не отводя взгляда от старика. Только Ясин и Сириус, продолжавшие внимательно наблюдать, не поддались этому странному трансу. А потом Ясин физически почувствовал присутствие тьмы, той самой глубинной первородной тьмы, которая возникла когда-то вместе со светом. Эта тьма потихоньку окружала старого гоблина, словно окутывая его покрывалом. А потом старик замолчал, и тьма исчезла, отступила, сытая и удовлетворенная. Покрывало вокруг старого гоблина рассеялось, свет факелов сделался почти нестерпимо ярким, а с пола исчезли и чаши, и подносы со своим ужасным содержимым, и сваленные грудой останки. Пол был чист, а старый гоблин стоял неподвижно, тяжело опираясь на посох. К старику подошли два более молодых гоблина в церемониальных одеяниях и под руки увели его. И только тогда наблюдатели стали медленно подниматься со своих мест. Церемония ритуальной казни закончилась. Впечатляющее зрелище, сумел выдавить Сириус, но в глазах его Ясин легко прочел, что видеть подобное еще раз крестный не захочет никогда. «Благодарю за оказанное доверие», — спокойно сказал Ясин, мысленно возблагодарив неизвестного зельевара за качественное успокоительное, без него выдержать подобное зрелище было бы свыше его сил. «Надеюсь, сон без сновидений у Сириуса тоже есть», — подумал он, — «а то кошмары мне обеспечены. Вы весьма достойно держались», — кивнул глава. «А сейчас прошу вас разделить трапезу с главами кланов. Надеюсь, нас не будут подчивать мясом», — подумал Ясин. «Не знаю, как там Сири, а меня и вывернуть может». Но оба, естественно, согласились. Очередной полет в кабинке, и вот они уже оказались в совершенно другом зале, просторном, роскошно обставленном, с огромными стрельчатыми окнами и иллюзиями, показывающими красивые пейзажи. В центре зала стоял круглый стол, покрытый парчевой скатертью и отменно сервированный. К счастью, мяса на столе не наблюдалось, выставлены были овощные блюда, запеченная рыба, сырые фрукты. То ли гоблины решили не перегибать палку, понимая, что после такого зрелища у гостей вряд ли будет зверский аппетит, то ли так полагалось. Во всяком случае, Ясин был этому только рад. Аппетита у них с Сириусом, ясное дело, не было никакого, так что оба предпочли лишь делать вид, что едят, ну и пили, естественно, только воду и сок, и участвовали в общей застольной беседе, которая, из уважения к гостям, велась не на гобледуке. Беседа была вполне светской. Гоблины обсуждали политику министерства, инвестиции в выгодные предприятия, невесть куда исчезнувший Азкабан и постройку новой магической тюрьмы в складке под пространство, расположенной рядом с Гретна Грин, и многое другое. «Кстати, — сказал один из глав, выглядевший моложе других, — ходят слухи, что в лютном переулке видели дементоров. Они кого-нибудь выпили?» — поинтересовался другой глава. «Нет-нет», — ответил рассказчик. «Зашли в лавку Горбина, скупили там почти весь ассортимент заготовок под артефакты и дорогих материалов, расплатились бриллиантами чистейшей воды и отбыли». «Ага, кажется, координатор экспериментами занялся», — мысленно хмыкнул Ясин. «Надо бы написать, поинтересоваться помощь, так сказать». «Тогда это не дементоры», — ехидно отозвался спрашивающий. «Наверняка лорд Лавгуд чудить изволит. Другим-то сейчас не до этого». Несколько сотрапезников кивнули, соглашаясь. «А еще какие слухи ходят?» — неожиданно поинтересовался глава Грингот. «Да не слухи», — отозвался тот же гоблин, что рассказывал про дементоров, «а вполне себе подтвержденные факты. Главный целитель Мунга Гиппократ Смитвик недавно 1000 галлеонов внес на свой счет. Похоже, неведомое проклятие продолжает распространяться и его приглашают заниматься им, так сказать, частным порядком». Смитвик, конечно, никакими подробностями делиться не стал, сказал только, что работы у целителей сильно прибавилось с недавнего времени. «Да», — согласился еще один гоблин, «я об этом тоже слышал. Особо министерским служащим досталось. Говорят, что главный целитель все пытается понять природу проклятия, но до сих пор не продвинулся в этом. И кто ж так заковыристо проклял, интересно?» Ясин сидел с каменным лицом, будто вообще не имел представления, о чем ведется речь, и задумчиво гадал, что служит начинкой маленьким аппетитным запеченным шариком, которыми смачно хрустели гоблины, и настолько ли он спокоен, чтобы попробовать это. «Угощайтесь», — наследник Поттер, заметив его колебания, улыбнулся глава Грингот. «Внутри ХППРРР запеченные молодые побеги орлика». «Благодарю», — кивнул Ясин. «Пирожки с папоротником ему пробовать доводилось, было даже вкусно». Поэтому он рискнул положить в рот один хрустящий шарик. Оказалось вполне себе неплохо, запеченный орляк вкусом немного походил на холодную картошку фри, так что пару шариков Ясин сумел проглотить, все-таки символически преломив хлеб с пригласившими его гоблинами. «Флитвика, Кстати, за столом не было, в принципе это было логично, здесь только главы, а маленький профессор, как выяснилось, даже наследником не является. И все-таки гоблины, заразы, специально подстроили ему встречу с преподавателем, которого любит абсолютное большинство студентов. Наверняка и у Гарри о Флитвике были самые хорошие воспоминания. Ну да, гоблины же всех нюансов пребывания Ясина в здешнем мире не знают. Точнее, они не знают, что Гарри, уже не совсем Гарри, вот и действуют по той же самой схеме, что Дамблдор. Тот прислал за Гарри огромного сильного Хагрида, который быстренько напугал Дурсли, наколдовал ненавистному кузену поросячий хвостик и отвел в волшебный мир. Мир, где Гарри, герой, где у него есть столько золотых монет, что в них можно зарыться с головой, где чудеса – это неотъемлемая часть жизни. Что ж, следует отметить, что первого проводника в мир магии Дамблдор выбрал почти идеально. Это вам не желчный Снейп, не суховатая МакГонагалл, не коротышка Флитвик. Да еще и по уровню развития Хагрид от Гарри недалеко ушел, и сагитировать пацана в нужном ключе насчет Гриффиндора сумел. Именно так, иначе можно было бы послать за Гарри добрейшую Поману Спраут, но та ведь живо бы утащила парнишку в свою барсучью нору, а этого Дамблдору было не надобно. Вот и тут гоблины попробовали подвести к Гарри Флитвика, чтобы укрепить связь с ними, а то почетный гоблин, именно что почетный, пупок рвать за благополучие зеленошкурых он не обязан. Сириус с Руквудом просветили уже, а вот личное доброе отношение к одному из гоблинов можно и на весь народ перенести, фигу им в кармане. Флитвик, конечно, персонаж в каноне насквозь положительный, если не считать того прокола с луной Лавгуд, когда у нее свои же одежду и вещи прятали, но здесь-то не канон, и доверять зеленошкурым Ясин не собирается, особенно после сегодняшнего. Добрососедские отношения, да, союзные, разумеется, но вот доверять им до конца Ясин не намерен. Именно потому, что гоблины – не люди, и не из расистских побуждений, а потому что логика и образ мышления у них не людские, и куда помянутые логика и образ мышления могут зеленошкурых завести, это даже Мерлину неведомо. Но сейчас это союзники, и весьма полезные союзники, стоит постараться, чтобы так оставалось и впредь. Трапеза закончилась, и глава Грингот предложил всем перейти в следующий зал, предназначавшийся, как понял Ясин, для важнейших переговоров и обставленный уже без всякой вычурности. Просто, но дорого. Когда все заняли места за круглым столом, глава Грингот поднялся с места и заявил: «Уважаемые главы кланов, мы собрались здесь для того, чтобы обсудить важнейший вопрос. Мы окончательно отправили в небытие клан Дрихнактов, да будет это имя проклято и забыто, но откат за нарушение кровной клятвы все еще может угрожать нам, ибо живы еще два вассала Дрихнактов, Альбус и Аберфорд Дамблдоры». «Это так, глава Грингот», — солидно покивал головой один из гоблинов, «но мы не можем даже помыслить об устранении Альбуса Дамблдора. Если маги поймут, что мы замешаны в подобном деянии, то я не берусь предсказать последствия, но я вижу здесь юного наследника Поттеров и его крестного отца, что дает мне надежду, что наше письмо не осталось без ответа». «Не осталось, глава Урфарш», — кивнул Грингот. «Но, думаю, что юный наследник Поттер скажет об этом сам. Вот же ж, как-то я не подумал, что мне речь толкать придется», — подумал Ясин, но отступать было некуда, и он встал и начал говорить: «Уважаемые главы кланов, так уж получилось, что у нас с вами общий враг, и мы являемся союзниками. Информация, которую мне предоставили, весьма полезна. Да, теперь я стал лучше понимать мотивы некоторых поступков Альбуса Дамблдора, в особенности поступков, которые повлияли на мою жизнь и жизнь моего крестного отца, лорда Сириуса Блэка. Так уж получается, что ни я, ни близкие мне люди не могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Альбус Дамблдор занимает пост директора Хогвартса. Более того, у меня есть сведения, что этот маг готовит некий ритуал, последствия которого могут привести к полному уничтожению этой реальности. Сам же Дамблдор планирует скрыться в другую реальность вместе с Геллертом Гриндевальдом и начать там новую жизнь. То, что ценой этой новой жизни будут жизни неисчислимого количества магов, маглов и иных разумных магических существ, его, как вы понимаете, не волнует. Если то, что вы говорите, наследник Поттер, справедливо хотя бы на 1/10, то Альбус Дамблдор должен быть уничтожен, — глухо произнес глава Грингот. Все остальные гоблины склонили головы в жесте согласия. Но, кланы не могут помочь вам в прямом противостоянии с этим волшебником. Кровная клятва воспрещает нам это, но мы можем дать вам все, что вы посчитаете нужным. Золото, артефакты древней работы, заклятия, знания. Мы готовы сделать это. У нас уже есть некий план по отстранению Дамблдора от руководства школы Хогвартс и разрыву его связи с магическим источником школы, сказал Ясин. Но мне нужна информация. Я догадываюсь, что его слабые места – это Геллерт Гриндевальд и его погибшая сестра Ариана. И мне нужно понять, каким образом семья Дамблдоров оказалась в вассалах клана Дрихнат. «Мы готовы прояснить этот вопрос, наследник Поттер», – заявил один из гоблинов. «Глава клана Раршхра к вашим услугам, а я готов вас выслушать», – ответил Ясин, и гоблин начал резво делиться сведениями. Основателем семьи Дамблдор был маглорожденный волшебник Брайан Карадок Дамблдор, прапрадед Эльбуса и Аберфорта. И это знаменательное событие случилось как раз во времена последней войны гоблинов и магов. Брайан Дамблдор был маглорожденным магом с неплохим потенциалом, большими амбициями, склонностью к чарам и трансфигурации и полной невозможностью данные амбиции осуществить. Для того, чтобы приобрести какой-либо вес в магическом мире, ему можно было пойти несколькими путями. Путь первый – стать учеником мастера трансфигурации или чар, дойти до мастера, начать получать стабильный доход, жениться на подходящей невесте, основать новую семью, а у его потомков появилась бы возможность расширить полномочия семьи, сделав ее родом. Долго, муторно, но путь верный и безопасный. Главное препятствие – отсутствие денег. Мастера требовали такой оплаты за свои знания, что и не снилось не слишком состоятельному Брайну. Путь второй – получить покровительство могущественного магического рода, стать вассалом, с возможностью войти в младшую ветвь. Бонусом шла оплата обучения у мастера. Огромным минусом было абсолютное – нерассуждающее подчинение главе рода, оказавшего покровительство. Для свободолюбивого Брайана положение, подобное рабскому, было неприемлемо. Он происходил из семьи Йоминов и ценил личную свободу, не желая обменивать ее на зависимость. Но, по иронии судьбы, он попался в ту ловушку, которой так хотел избежать. Окончив Хогвартс, Брайан был вынужден остаться в магическом мире, статут о секретности был уже принят, и возвратиться к своей магловской семье он не пожелал. По иронии судьбы, хоть он и презирал высокородных снобов, но перенял часть их мышления, считая магглов заведомо ниже магов. Брайну удалось устроиться в лавку артефактора, расположенную в лютном переулке, который в те времена не был такой дырой, как сейчас. И однажды случилось так, что он помог скрыться от преследователей беременной гоблинши из клана Дрихнат. В благодарность спесивые дрихнатты решили облагодетельствовать полезного человека и предложили ему сотрудничество. Но гоблины не были бы гоблинами, если бы не попытались обмануть человека. Глава дрихнаттов и Брайан Дамблдор дали друг другу взаимные клятвы, составленные столь хитро, что человек и не понял, что глава дрихнат дал клятву сеньора, а он – клятву вассала. Что говорить, Брайан был не слишком грамотен, а уж в хитросплетениях гоблинских клятв разобраться было вообще сложно. Самое печальное было то, что Брайан дал клятву не только за себя, но и за всех своих потомков до седьмого колена. Но он пока не догадывался о том, в какую ловушку угодил. Некоторое время все шло хорошо. Дрихнатты судили Брайану Дамблдору достаточно денег, чтобы он смог стать учеником известного мастера, а впоследствии сам защитить мастерство в чарах и трансфигурации. Он впоследствии женился на девушке-полукровке и смог основать семью. Но все это происходило на фоне продолжающейся войны, и в один прекрасный день, когда дела дрихнактов стали совсем плохи, они потребовали от Брайана служения. И он понял, что отказаться не может и что отныне в ловушке не только он, но и его потомки. Так Брайан Дамблдор стал предателем человеческой расы, и именно с его помощью было создано убежище дрихнактов. Все-таки мастерство в чарах он получил не зря. Потомки Брайана Дамблдора продолжали служить дрихнактам, а вот отец Альбуса, Персиваль, попытался обойти данную предкам клятву, за что и поплатился. Да-да, происшествие с Рианой было местью дрихнактов, как и безумие, овладевшее Персивалем, когда он, не рассуждая, убил трех магловских мальчишек, которые, кстати, к случившемуся с девушкой не имели ни малейшего отношения. Более того, внушенное безумие заставило Персиваля напасть на прибывшие команды авроров и обливиаторов, так что свой срок в Азкабане он получил по полной. В Азкабане этот крепкий и никогда не испытывавший проблем со здоровьем мужчина подозрительно быстро заболел и скончался. Что же касается Альбуса, то он был не по годам умным ребенком и подмечал многое. Он рано понял, кому вынужден служить Персиваль, но, в отличие от отца, совершенно не видел в этом проблемы. Альбус был амбициозен, слишком скромное положение семьи его не устраивало, ему хотелось славы и богатства, а более всего, власти. Но слишком низкое положение семьи не позволяло ему занять сколько-нибудь значительное место в магическом мире, и это злило больше всего. И если кто-то, пусть даже и гоблины-ренегаты, поможет ему достичь того положения, которого он, без сомнения, заслуживает, то какая разница, кому служить? Если бы хоть кто-то догадался, какие бездны скрыты в душе скромного симпатичного голубоглазого юноши, то скольких неприятностей избежал бы магический мир. Остается лишь задаваться вопросом, ибо ответ на него получить уже невозможно. Этимология слова «йомин» до сих пор точно не выяснена, вероятнее всего оно означает «свободный человек». Сами йомины были мелкими землевладельцами, они сами владели землей и сами ее обрабатывали. По факту йомины были крестьянскими дворянами, некоторые из них становились полноценными феодалами. Примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 47. Шампанское из туфельки – это вам не водка из кирзача. В общем и целом посещение гоблинских подземелий можно было назвать плодотворным, а беседу – интересной и познавательной. К тому же Ясин еще раз четко объяснил свою позицию гоблинам. Да, у него огромный счет к Дамблдору. Да, есть некий план, который поможет отстранить Светлейшего от руководства Хогвартсом. Но лично он, Ясин, никакого прямого вреда Дамблдору причинить не может по причине наличия целительского дара, который ему очень и очень дорог. Но есть те, кому политика Дамблдора сломала жизнь, и вот эти маги никакими запретами не скованы и будут только рады крепко пожать Светлейшему его морщинистую шею. Ответом ему было 12 клыкастых улыбок и дружное заверение гоблинов в том, что использовать истинного темного целителя для такого банального дела, как месть, это хуже, чем забивать гвозди микроскопом. Так что если уважаемый наследник Поттер и его союзники осуществят свой план по обезвреживанию Светлейшего, то его, этого самого Светлейшего, может ждать увлекательная экскурсия в гоблинские подземелья и яркая, но не короткая встреча с лютой есть гоблинами интересной профессии, с полной гарантией того, что магическая Британия никогда не узнает о том, какова была судьба Альбуса Дамблдора. А как же ваша кровная клятва? Поинтересовался ошеломленный Ясин. Откат не замучает, в ответ ему пояснили, что не замучает, а совсем даже наоборот. Поскольку Альбус Дамблдор будет передан им магами совершенно добровольно и осознанно, как вассал уже несуществующего клана Дрихнат, то и клятва не причинять вреда магам его касаться не будет. Нюансы, наследник Поттер, нюансы, тонко улыбаясь, разъяснил один из глав, кажется, Вингерт. Мы сами не можем ни похитить Дамблдора, ни причинить ему вред по собственной инициативе, клятва не даст. А вот если сами маги предадут слугу ренегатов в наши руки, тогда все в порядке. А дядюшка Вернон, поинтересовался Ясин, его-то вы смогли пленить. Опять-таки нюансы, пояснил другой глава. Ваш дядюшка пошел на подлог, требуя ваши законные деньги при живом, осмелюсь заметить, и наизаконнейшем владельце. А это уже дела банка, тут кровная клятва нам не мешает. Хитро, хмыкнул Ясин. Кстати, как там дорогой дядюшка? Трудится? А да, ответом Ясину была очередная клыкастая улыбка. И вполне успешно. Из черпальщиков его недавно перевели в обмывщики, глядишь и до должности старшего помощника младшего золотаря дослужится. Если дело пойдет так же резво, то лет через 10 быть ему младшим помощником старшего золотаря. Насколько младшим? Ехидно спросил Сириус. Дайте подумаю, отзеркалил ехидную усмешку гоблин. 13-м. Ну, теперь я спокоен за будущее канализации банка, немедленно вернул пас Сириус. Оно в надежных руках. Эта незамысловатая шутка привела всех глав в хорошее настроение, и расстались высокие договаривающиеся стороны вполне довольные друг другом. Тем более, что до столь фривольной беседы обсуждался вопрос куда более серьезный. Геллерт Гриндевальд. Гоблины пообещали узнать все, что можно узнать за большие деньги, о его пребывании в Нурмингарде, текущих планах и участии в игре, затеянной Альбусом Дамблдором. Но зелье сна без сновидений в эту ночь Ясину и Сириусу все-таки понадобилось. Следующие несколько дней прошли очень быстро. Сириус вовсю интриговал, переписываясь с мсье Делакуром. Гермиона и Руквуд изучили старое издание истории Хогвартса вдоль, поперек и чуть ли не с лупой в руках и отыскали таки намек на то, где следовало проводить ритуал по отлучению от должности не оправдавшего доверия директора Хогвартса. Запись была столь удачно помещена в одну из движущихся иллюстраций, что случайно натолкнуться на нее было практически невозможно. Дракон же, пока не восстановилась его душа, об этом месте помнил весьма смутно и попасть туда не мог. Вся сложность состояла в том, что и сам ритуал восстановления души сэра Пивза следовало проводить в этой комнате, только это давало стопроцентную гарантию, что эта авантюра удастся. Помещение именовалось сердцем Хогвартса, и открыть его могли только основатели или их прямые потомки. Клятвы же директоров и деканов приносились в другом месте, доступном и тем, и другим. В общем, головоломка. Но Гермиона не была бы Гермионой, если бы тут же не вцепилась в рук Вуда, вежливенько интересуясь, а кто, собственно, может подойти под критерий прямой потомок основателей. Руквуд снова напряг старые связи и получил ответ. Самым близким по крови к основателям является Невилл Фрэнк Лонгботтом. А Невилл, между прочим, до сих пор гостил у Ксена Лавгуда и, судя по всему, в ближайшее время давать знать о себе не собирался. Во всяком случае, не магической Британии, ибо Августа Лонгботтом выглядела на удивление спокойной и довольной жизнью. А о том, что Ксена Лавгуда 11 месяцев в году вообще невозможно отыскать никакими средствами, если он сам не желал осчастливить кого-то своим появлением, знали все заинтересованные лица. И тут Ясин вспомнил о портале, который оставил ему Лавгуд, и предложил Сириусу прогуляться в гости. Сириус быстро согласился и спросил, кого Гарри еще хочет взять с собой. «Гермиону, наверное?» — спросил Сириус. Ясин покачал головой. «С Гермионой все в порядке. Я же вижу. Я хочу пригласить другого человека. Сири, мне нужно в Лестрингш Мэнор. Не вопрос, давай. А то я тоже по тамошней компании соскучился», — живо отреагировал Сириус. Ясин мысленно хмыкнул. Похоже, крестный решил не выпускать его из поля зрения. С одной стороны, приятно, когда о тебе так беспокоится, с другой стороны, начинает напрягать. Но поделать с этим ничего нельзя. Во-первых, даже если участие в турнире формально сделало Гарри совершеннолетним, то для Сириуса он все равно пацан, по отношению к которому необходимо проявлять заботу. Во-вторых, Сириус боевик от Мерлина, а Ясину боевка противопоказана категорически. А нестандартная ситуация может возникнуть в любой момент, и Сириус сможет отреагировать на любую магическую хрень куда сильнее и жестче, чем Ясин. Так что пусть себе Сириус общается со старыми знакомыми. Соскучившиеся Лестринджи встретили его радостно. Точнее, у Робастона и Рудольфуса на лицах просто читалось: «Спаситель наш». Ясин их понимал, беременная Беллатрикс, то еще испытание. «Гарри», тут же заявил Рудольфус, едва поздоровавшись, «не мог бы ты, ну, поговорить с леди Беллатрикс об ее многочисленных неприятных ощущениях, связанных с беременностью?» — поинтересовался Ясин. «Да», — радостно согласился Робастан, «а то моя дрожайшая невестка сама не своя, совсем замучила бедную миссис Дидгари, а та, святая женщина, отдает ей все свободное время». Все понятно, бедному Робастану обидно, что то время, которое соломенная вдова Дидгари могла бы посвятить ему, она посвящает его невестке. Бывает, но расстроенных братцев все-таки следовало спасать. «А что это на вас за прелесть надета?» — поинтересовался нетактичный Сириус, едва сдерживая смех. И в самом деле, на ногах братьев красовались примиленькие вязаные тапочки, украшенные нашитыми кусочками плюша. Тапочки Рудольфуса были выполнены в виде полосатых котиков, вовсю вращавших огромными желтыми глазами, тапочки Робастона — в виде розовых зайчиков, чутко шевеливших длинными ушками. «Это все миссис Дидгари», — уныло вздохнул Рудольфус. «Она приохотила мою драгоценную супругу к рукоделию». Ясин и Сириус переглянулись и совершенно неприлично заржали. «Это вы еще тапок Долохова не видели», — возмутился Робастан. «Погодите, она и вас чем-нибудь этаким одарит», — предупреждающе вздохнул Рудольфус. Сириус бросил полный ужаса взгляд на креативные тапочки и быстренько заявил: «Гарри, давай ты как-нибудь сам, побыстрее, а? Вызовешь Кричера, если что, а я тут вспомнил о делах рода». «Только попробуй», — прошипел Ясин. «Хотел беречь крестника, так береги. И вообще», — тут он обратился уже к братьям, — «разве Белла неприданная для дочери собиралась вязать?» «Уже», — горестно вздохнул Робастан. А Рудольфус поманил обоих пальцем из гостиной и открыл почти неприметную дверь боковой комнаты. «Вот», — вздохнул он, — Все для юной наследницы Лестриндж. Ясин заглянул в комнату и присвистнул от удивления. Это было что-то вроде гардеробной. Десятки разноцветных детских костюмчиков висели на плечиках в шкафах. Внизу в коробочке были сложены прихорошенькие пинетки. Разноцветные, с кисточками, бантиками, помпончиками и прочими изысками. Стопками лежали аккуратно сложенные пеленки, распашонки и ползунки. На специальных полочках нашли свое место стеганые одеяльца, конверты с вышивкой и разнообразные чепчики. В общем, было видно, что леди Лестриндж подошла к вопросу серьезно. «Ничего себе!» – восхитился Ясин. «И это все она одна сделала?» «Миссис Диггори ей помогала», – ответил Рудольфус. «Но по большей части, да. Да тут не на одну, а на сотню малышек хватит», – присвистнул Сириус. «Да», – вздохнул Рудольфус. «А когда я уговорил Беллу прекратить это безумие, она переключилась на тапочки. Честное слово, лучше бы я молчал. Даже не знаю, что следующее может прийти в голову моей дорогой Белле. Вышитую ночную рубашку с кружевами я точно не переживу». «Это вы зря», – развеселился Ясин. «Вы ведь, как я понял, дела рода в порядок приводите». «Ну да», – кивнул Рудольфус. «Вот, а бедная беременная женщина, которой даже Круцианевкова кинуть нельзя, скучает. Знаете, в магловском мире богатые и знатные дамы часто занимаются благотворительностью, чем улучшают имидж своих мужей. А если дарить небогатым роженицам в Мунго эксклюзивный набор для новорожденного от леди Лестриндж, отразится ли это на репутации рода? Я имею в виду, в положительном смысле, думаю, начал был Робастан, но тут же был бесцеремонно перебит радостным. Гарри, ты гений. Это появилась сама леди Лестриндж, изрядно округлившаяся, но во всем остальном выглядевшая на диво здоровой, цветущей и прекрасной. Знаешь, жизнерадостно продолжила Белла, у меня столько новых идей, а реализовывать уже некуда. А ты это здорово придумал. Знаешь, тут она оценивающе взглянула на ноги Ясина. Я подарю тебе самые красивые тапочки за эту замечательную идею. Как там маглы выражаются, это будет эксклюзив. Сириус, который до этого старательно мимикрировал под цвет обоев и до поры до времени кузиной не замечался, в этот момент не сдержал короткого смешка, старательно превратив его в кашель. А, Сири, тут же отреагировала Белла. Как дела? Все в порядке? А насчет тапочек не волнуйся, тебе я тоже подарю. Тут уж эпидемия кашля постигла обоих Лестринджи, но Беллу было уже не остановить. Ах, Гарри, милый, как ты вовремя. Не мог бы ты посмотреть, все ли в порядке с малышкой? В полном, заверил Ясин. И я непременно зайду, но чуть позже. А сейчас мне нужно поговорить с мисс Саликта. Выражение Сириуса, когда он понял, кто вместе с ним отправится в гости к Ксенолавгуду, было бесценно. Но он героически удержал рвущийся с языка комментарий, потому что уже давно дал себе слово не мешать своему крестнику устраивать свои дела по собственному разумению. «У малыша это получается куда лучше, чем у меня», – взгрустнул Сириус, но природная жизнерадостность взяла верх, и он заявил, что с удовольствием поболтает пока с дорогой кузиной о последних новостях Лестриндж Мэнора. Белла, заполучив свежие уши, немедленно воодушевилась, Робастан и Рудольфус выдохнули с облегчением, а Белла сказала: «Ах, Гарри, тебе повезло. Аликта как раз накануне вернулась из замка, ей понадобилось скопировать какие-то бумаги в нашей библиотеке, так что она сейчас там». Ясин вежливо поблагодарил ей, оставив крестного на растерзание троицы Лестринджей, к которой в скором времени обещал подтянуться Долохов, отправился в библиотеку. Аликта Кроу и в самом деле была там, она просматривала толстую старинную книгу со множеством разноцветных закладок, время от времени взмахивая палочкой и копируя нужную страницу. В библиотеке было жарко, поскольку в камине был разведен огонь, но Аликта все равно рефлекторно куталась в толстую вязаную шаль с кистями. Похоже, Белла не только мужа и деверя решила облагодетельствовать. Услышав звук открывающейся двери, Аликта подняла голову и улыбнулась. «Рада вас видеть, Гарри. Правда, мое дело в замке мастеров магической геральдики еще не закончено. Подождете недельку? Я усадила Амикуса за расчеты, чтобы было быстрее, а для полного подтверждения нужны записи из хроник рода Блэк. Ваши предки упоминаются в них довольно часто. Конечно, подожду, мисс Саликта», — улыбнулся Ясин. «И вообще, я сюда пришел не за тем, чтобы торопить вас». «А зачем?» – удивилась Аликта. «Хочу вас пригласить в одно интересное место. Надеюсь, вам понравится». «О!» – удивилась женщина. «А куда?» «Вообще-то так уж сложилось, что мне кровь из носу нужно пообщаться с Невиллом Лонгботтомом, а поскольку он сейчас пребывает в гостях у лорда Лавгуда, то я намерен отправиться туда. Без приглашения это может быть опасно, ответил Алекта. Хотя было бы безумно интересно увидеть. А нет, не волнуйтесь, улыбнулся Ясин. Приглашение у меня есть. Лорд Лавгуд приглашал посетить его и даже не одному, а в компании. Он позволил мне взять двух спутников, и я выбрал Сириуса и вас. Почему? Удивилась Алекта. То есть я понимаю, Гарри, почему ты пригласил Сириуса, но почему меня? Я не знаю, честно признался Ясин. Но почему-то мне кажется, что так правильно. Так вы окажете мне честь, мисс Алекта. Кто же от такого откажется? Улыбнулась Алекта Кроу. Разумеется, окажу. Вот и славно, улыбнулся в ответ Ясин. А сейчас мне нужно побеседовать с леди Лестриндж. Для того, чтобы воспользоваться порталом Ксена Лавгуда, Ясин предложил Сириусу и Алекта покинуть территорию Мэнора. Кто его знает, как сработают чары Ситхи вместе, защищенном человеческой магией. Сириус согласился, что это будет благоразумно, а Алекта только кивнула. Так что все трое распрощались с гостеприимными хозяевами, вышли за ворота Мэнора и Ясин, предложив Алекта и Сириусу взять его за руки, сжал в кулаке тяжелую тугую сливу цепелин, которую ему когда-то дал Ксена. Слива цепелин и правда не лопнула, просто немного спружинила, как литой резиновый мячик, и пейзаж вокруг мгновенно изменился. Вот буквально только что они стояли на самой обычной английской лужайке, и вдруг оказались в вымощенной серебристо-серым мрамором длинной галерее, освещенной парящими в воздухе шарами. Ох, в восхищении выдохнул Сириус. Неужели мы и в самом деле в холмах? Даже не сомневайтесь, лорд Блэк, раздался откуда-то из пустоты знакомый голос. Вы именно там, куда Гарри хотел вас привести. И перед ними прямо из воздуха соткалась фигура Ксенофилиуса Лавгуда. Но как он выглядел? Длинный темно-синий бархатный плащ стекал с плеч, открывая богато расшитый атласный камзол. Длинные волосы лорда Лавгуда были зачесаны назад, открывая остроконечные уши, украшенные изящными серьгами-кафами. Голову Ксена украшал витой золотой обруч с немыслимой величиной и чистоты сапфиром в центре. Словом, самый настоящий эльф из книг Толкина. «Рад видеть вас», — дружелюбно произнес Ксенофилиус Лавгуд. «Гарри, я так понимаю, что вас привело сюда срочное дело. Не то чтобы совсем уж срочное, но да, дело», — ответил Ясин. «Скажите, лорд Лавгуд, а как дела у Невилла?» «Более чем замечательно», — мягко улыбнулся Лавгуд. «Очень перспективный молодой человек. Вы, как я понимаю, решили пригласить его поучаствовать в неких хлопотах». «В общем и целом да», — ответил Ясин. «А можно?» «Само собой», — рассеянно улыбнулся Лавгуд. «Думаю, он будет только рад помочь. Однако я забыл о своем долге хозяина. Прошу вас, идите за мной и не беспокойтесь, вернуться вы сможете в нужное для вас время». «Все интереснее и интереснее», — подумал Ясин. «Вот честно, даже не подозревал, что Ксенофилиус Лавгуд настолько могущественен». Лавгуд медленно развернулся и поднял руку. И тут же в абсолютно гладкой стене возникла изящная дверь светлого дерева. «На самом деле в этом коридоре множество дверей», — пояснил Лавгуд. «И все они ведут в разные места. Но вы можете увидеть и войти только в ту, в которую вас пригласят войти». Такой вот парадокс полых холмов. Ясин прищурился. И в самом деле, справа и слева от двери, которую показал им Лавгуд, были и другие, деревянные и окованные железом, с медными уголками, с позолоченными петлями, витражные, украшенные коваными барельефами. Каких только дверей не было в этом странном коридоре, но отчетливо видна была только одна, остальные Ясин видел, словно в расплывчатой серебристой дымке. Но больше всего его удивили пустые проемы, за которыми грузно колыхалась тьма. «Вы видите их все, Гарри», — спокойно констатировал Лавгуд. «И даже те, чьи хозяева давно оставили этот мир. Это неудивительно, ведь вы связаны со смертью и с жизнью тоже. Возможно, когда-нибудь вы сможете открыть их все. Хотите попробовать сейчас?» «Вот уж нет», — покачал головой Ясин. «Мне это не нужно. Точнее, мне нужно не это». Лавгуд кивнул. «Вы мудры, Гарри Поттер. Всему свое время». И распахнул свою дверь. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье, но, возможно, задержка до понедельника. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2474-4382-0728. ВТБ, глава 48. Там, на неведомых дорожках скелеты ходят в босоножках. Вот уж нет, покачал головой Ясин. Мне это не нужно. Точнее, мне нужно не это. Лавгуд кивнул. Вы мудры, Гарри Поттер. Всему свое время. И распахнул свою дверь. Ясин на мгновение замер в восхищении, ибо сразу за дверью начинался самый настоящий волшебный лес. Не мрачный запретный лес, расположенный рядом с Хогвартсом, а пронизанный солнцем, первобытно прекрасный, всем своим существом излучающий радость жизни. Ох, выдохнули Сириус и Аликта синхронно. Это лес древних. Но как, считается, что они исчезли, как и наполнявшая их древняя магия. Ксина, поманив за собой гостей, прошел в дверь, продолжая говорить на ходу. Да, дорогие гости, это именно лес древних. И да, вы правы, на территории магической Британии таких лесов больше нет. Но мы сейчас совсем не в магической Британии, и даже не глубоко под землей, мы в очередной складке подпространства, не выдержал Ясин. Не совсем, улыбнулся Ксина уголком рта. Коридор, в котором вы побывали, представляет собой путь в разные миры. Иногда они огромны, иногда совсем невелики. Я сам нашел этот мир и обустроил его под себя. И я принимаю здесь всех, кто способен увидеть мою дверь. Если они желают остаться, то остаются. Если желают уйти, уходят. Но едва они переступают порог, забывают о моем мире. Навсегда. И мы тоже забудем? Спросил Сириус, замыкающий цепочку путников, идущих по тропинке посреди леса. Честно говоря, не хотелось бы. Лес, окружавший их, и впрямь был прекрасен. Высоченные величественные деревья со странной прорезной формы листьями и гладкой серебристой корой, густая мягкая трава под ногами, бесчисленные цветы, порхающие бабочки и крошечные птички в странном сверкающем оперении, разноцветные плоды, спускавшиеся с веток, пробегающие в траве мелкие зверьки. Все казалось нереальным и реальным одновременно, а лес навевал удивительное спокойствие и тепло. Находиться в нем было уютно. «Никто из вас не забудет», — спокойно ответил Ксина. «Более того, вы даже сможете приходить сюда, если пожелаете. Но рассказать об этом месте вы не сможете никому. Понимаете, когда Луна была совсем малышкой, мы часто бывали здесь. Моя дорогая Пандора заметила, что этот лес благотворно воздействует на ее магию. Луна родилась слабенькой, все-таки в Пандоре было слишком мало крови ситхи, и только древний лес помог ей выжить и окрепнуть. Но мы не могли позволить, чтобы Луна рассказала бы кому-нибудь об этом месте, и Пандора придумала заклинание. Если Луна заводила разговор о древнем лесе, то все окружающие слышали рассказы о фантастических невиданных существах. Морщерогие кизляки, мозгошмыги, бундящая шица, перечислил Ясин. Именно, кивнул Лавгуд. Это заклинание наложила Пандора, она собиралась снять его, когда Луне исполнится 13 лет и она полностью осознает свою сущность. Но, увы, Пандора погибла, а я не смог снять это заклятие. И Луна не просто теперь рассказывает обо всех этих странных существах, она их видит. Более того, их теперь видят все гости этого места. Вот, смотрите. И Ясин увидел, как мимо пролетело крошечное созданьице, более всего напоминавшие козленка с белоснежной шерстью, золотыми извитыми рожками и широкими радужными перепончатыми крыльями. «Это кто?» – удивился Сириус. «Морщерогий кизляк, прошу любить и жаловать», – хмыкнул Ксина. «А вон там, у корней дерева, бундящая шица». У корней дерева и впрямь шевелился разноцветный красно-бело-зеленоватый ком с коротенькими лапками и длинной вытянутой мордочкой. Завидев приближающуюся процессию, ком открыл пасть, полную мелких белых зубов, длинным языком слезнул низко висящий желто-синий плодик с ближайшего дерева и жалобно запричитал. «Ходят и ходят, и чего ходят, топчут и топчут по намытому, ходят». «Это она чего?» — спросил совершенно обалдевший Ясин. «Бундит», — меланхолично отозвался Ксина. «Вон, и русские освоила. Среди вас есть носители языка?» «Да нет, это мы от долот одного русского нахватались всякого разного», пояснил Сириус. «Злые вы, уйду я от вас», прокомментировала бундящая шица, развернулась ко всем толстой пушистой задницей с коротким поросячьим хвостиком с неожиданной кисточкой на конце и резво исчезла в лесу, откуда еще некоторое время доносились затихающие причитания. «Ходят и ходят, грязь носят, по-намытому, офигеть», прокомментировал Ясин. «Ничего себе у вашей дочери талант, лорд Лавгуд, иллюзии овеществлять». «Да», кивнул Ксина. Дар видящей у Луны раскрылся вот таким странным образом. «Кстати, угощайтесь, Эти плоды весьма вкусные и совершенно безопасны, а отведав их, вы начнете понимать не только бундящую шицу, и сколько длится их действие», — спросил Ясин, вытащив плод из загребущих ручонок Сириуса и спрятав в поясной кошель. «Мало ли что, кто знает», — с ласковой сумасшедшенкой в ясных очах улыбнулся Ксина. «Всякий раз по-разному, но в этом-то вся и прелесть». «Нет, пожалуй, попозже», — сообразил Сириус. «А далеко нам еще идти, лорд Лавгуд?» «Мы уже пришли», — просветил его Ксина. «Еще один поворот, и точно». За поворотом тропинка вывела их на широкую протаренную поляну, посреди которой стоял самый сказочный дом из всех, какие Ясину доводилось видеть. Вроде бы ничего особенного, светлого дерева, отполированного так тщательно, что была видна каждая прожилка, с крышей, сплошь поросшей зеленым пушистым мхом, в котором виднелись крупные белые, желтые и голубые цветы и красные ягоды, с разноцветными окнами совершенно неправильной формы, среди которых не было двух одинаковых, с уютным маленьким крылечком и украшенной медными накладками дверью. Ничего особенного, но ощущение чуда не проходило. «Вам понравилось», — констатировал Ксина, бросив взгляд на своих гостей. «В вас есть нужная кровь, во всех троих, это чудесно», — восхищенно выдохнула Аликта. «Никогда не видела ничего более волшебного, разве что Хогвартс, когда нас везли туда в первый раз. Это первородная магия, магия древних», — спокойно пояснил Ксина. «Прошу вас, Луна и Невиллу», тут он застыл и словно прислушался к чему-то невидимому, «будут дома через полчаса». Они подошли ближе к дому, и тут сказка продолжилась. Откуда-то из-за угла невозмутимо прошествовал белый единорог с золотистой гривой, фыркнул на незнакомых, топнул ногой, но после того, как Ксина укоризненно покачал головой, сменил гнев на милость и ткнулся носом ему в плечо. «Что?» — ехидно спросил его Ксина. «Соскучился, а вот нечего было норов свой показывать, сейчас бы вдоволь накупался в озере у больших водопадов». Единорог сокрушенно фыркнул и полез куда-то к Ксина в подмышку. «Ничего», — утешил его тот, — «мои гости тоже захотят посмотреть большие водопады, и мы их им непременно покажем. Только позови Струнку, Полумесяца и Серебряную Стрелу». Единорог снова фыркнул и мотнул рогатой головой, видимо, соглашаясь. Аксина добыл откуда-то кусок лепешки и протянул его единорогу. Тот привередничать не стал, взял подношение с ладони одними губами и почти мгновенно проглотил. «Они хлеб любят», — пояснил Ксина. «А уж звездный бегун за лепешку душу продаст». «А много их здесь?» — спросил Сириус. «Да нет, с жеребятами, так штук 20 будет. Им здесь хорошо, безопасно, и травы вдоволь», — ответил Ксина. «А если их хлебом угостить, так и погладить себя разрешают, и покатают. Луна их очень любит, и они ее тоже, а имена им тоже Луна давала», — улыбнулся Ясин. «Ну да», — ответил Ксина, — «она любит, чтобы имена были красивые и звучные». «Они и впрямь красивые и звучные», — согласился Ясин и нашарил в кармане неизвестно как оказавшуюся там булочку. «Можно я тоже угощу?» «Можно», — кивнул Ксина. Ясин достал из кармана булочку, покосился на Аликта, разломил ее надвое и протянул вторую часть ей. «А можно, нам?» Ксина улыбнулся и кивнул, а Ясин подошел к единорогу и протянул ему руку с куском булочки. Единорог покосился на него несколько подозрительно, но аппетитный хлебный запах сделал свое дело, и он принял подношение и даже позволил погладить себя. А вот Каликта единорог отнесся и вовсе благосклонно. Булочку слопал, потерся головой о щеку женщины и печально вздохнул. Аликта погладила единорога, в глазах ее полыхнул восторг. «А вы, лорд Блэк?» — спросил Ксина. «Рискнете?» замялся Сириус. «Боюсь, что я, как бы, уже не...» Ксина рассмеялся, запрокинув голову. «Сириус, ради Мерлина, отбрось ты эти нелепые суеверия. Звездный бегун — прекрасное волшебное животное, а не тест на проверку девственности. Ему все равно, он хлеб любит». «А-а-а», — с опаской согласился Сириус. «Тогда, ладно», и тоже протянул подношение единорогу. Тот без зазрения совести слопал остаток лепешки и, предварительно убедившись, что больше его угощать не будут, царственно склонил голову, пощекотав щеку Сириуса роскошной гривой, а потом плавно, словно балерина, развернулся и просто растаял в воздухе. «Это какой-то неправильный единорог», — выдал Сириус. «В запретном лесу они не такие». «Да», — подтвердил Ксина, явно развлекавшийся от всей души, — «не такие. Он такой, какими и должны быть единороги. Я же сказал, им тут хорошо, им нравится здешняя магия». А потом они наконец-то прошли в дом, сразу же оказавшись в небольшой гостиной. В ней было мало мебели и много воздуха и разноцветного света, так что все было уютно и по-настоящему волшебно. И тут перед ними возникло невысокое, чуть выше среднего домовика существо, более всего напоминавшее крохотную старушку в красно-желто-черном тартане и белой рубашке с широкими манжетами. Из-под тартана виднелись ноги в полосатых гольфах и добротных кожаных башмаках с пряжками. На голове существа был накручен совершенно немыслимым узлом яркий пунцовый платок, не скрывавший, впрочем, явно заостренных ушей, не таких огромных, как у домовиков, но все же весьма заметных. А самой выдающейся частью лица старушки был нос, куда там с ней пу. Этот длинный нос смотрелся, как король всех носов в мире. «Мэг приветствует гостей потомка высокорожденных», — заявило существо без малейшего изумления. «Обед почти готов, а пока гостям следует освежиться с дороги». «Это Мэг», — пояснил Ксина. «Она, Брауни, и много лет помогает моей семье по хозяйству». «Истинно так», — проскрипела Мэг и неожиданно улыбнулась. «Обед сам себя не сварит». Брауни исчезла в направлении двери, из-за которой доносились немыслимо вкусные запахи, Аксина предложил. «Поднимайтесь наверх, там есть гостевые комнаты. Устраивайтесь в любой, какая понравится. Можете переодеться к обеду». Но, удивленно начал Аликта. «Не волнуйтесь, вы найдете все необходимое», – заверил Ксина. Ясин слегка удивился, но, пропустив Аликта вперед, стал подниматься по лестнице. Действительно, лестница вела в просторный коридор с несколькими дверьми, совершенно одинаковыми с виду, светлого дерева, с изящно изогнутыми ручками. «О», — сказал Аликта, — «пожалуй, я устроюсь здесь. У меня такое ощущение, что эта комната меня позвала». Ясин только кивнул. Он, если честно, уже устал удивляться. Но когда они с Сириусом подошли к следующей двери, Ясин вдруг услышал тонкий хрустальный звон и почувствовал странное тепло. Словно именно за этой дверью его ждало что-то хорошее. «Ой», — выдохнул он. «Кажется, и меня позвала». Сириус только рукой махнул и отправился дальше. И Ясин еще увидел, как перед следующей дверью выражение его лица меняется на радостно удивленное. А потом он переступил порог и оказался в самой настоящей каюте с круглым разноцветным окном и иллюминатором, живыми картинами на стенах, изображающими морские пейзажи, картой на стене, подзорной трубой на столике и основательно солидной мебелью темного дерева с ручками в виде якорей. На книжной полке стояли книги о путешествиях, а в высокую вазу вместо цветов были поставлены морские сигнальные флажки. Комната понравилась Ясину до безумия, в детстве он действительно обожал книги о путешествиях и даже думал поступать в мореходное училище, но тут стал все сильнее и ярче проявляться дар, и собственное будущее стало для него ясным и определенным. А может, комната проецировала не только его мечты, но и мечты Гарри. Запертому в чулане подростку наверняка мечталось о свободе, бескрайнем океане и соленом морском ветре. Интересно, что там у Сириуса и Аликта. Хотя успеет еще посмотреть, а сейчас надо спускаться к обеду, нехорошо заставлять хозяина ждать. К тому же должны вернуться Невилла и Луна. И Ясин наскоро привел себя в порядок, а потом шкаф, скрипнув резной дверцей, открылся сам собой, и на кровать приземлились зеленая шелковая рубашка, что-то вроде жилетки, расшитой серебром и мелким жемчугом, из мягкой тонкой темной ткани и такого же материала брюки. Рядом с кроватью неспешно встали высокие сапоги из мягкой кожи, похоже, для верховой езды. Ясин быстро оделся, взглянул в зеркало и удивился, насколько ему идет эта одежда и как хорошо сидит. Какой интересный дом, такой же странноватый, как и его хозяин, но все равно интересный и удивительный. Так совпало, что из своих комнат они вышли одновременно, и Ясин восхитился теми нарядами, что им подобрал странный дом Ксина. Сириус в рубашке пунцового шелка с вышитым золотом шейным платком и такого же фасона, как у Ясина, брюках и сапогах, смотрелся сказочным принцем, а бирюзовая амазонка Аликта удивительным образом подчеркнула все нужное и скрыла все лишнее, так что выглядела Аликта просто бесподобно. «Похоже, наш гостеприимный хозяин хочет пригласить нас на верховую прогулку», — заметил Сириус. «Интересно, куда и зачем? Думаю, что скоро узнаем», — заметил Аликта. «Во всяком случае, мне было бы интересно. Давайте спускаться», — заметил Ясин. «Похоже, Луна и Невилл уже вернулись. Слышите голоса?» Стоило Ясину сделать шаг с последней ступеньки лестницы, как к нему бросилась Луна с радостным. Гарри, наконец-то ты решил погостить в холмах, я так рада. С этими словами девушка кинулась к Ясину на шею и добавила, твои мозгашмыги сильно изменились, Гарри, но ты не бойся, я никому не скажу, тем более что это даже к лучшему. Ясин мысленно поежился, если Луна, видящая, то она запросто просекла, что он не совсем Гарри, точнее, совсем не Гарри, и что тогда, не расстраивайся, еле слышно прошептала Луна ему на ухо, ему хорошо там, где он сейчас, все в порядке, Гарри, спасибо, Луна, обнял девушку в ответ Ясин, а как твои дела, все прекрасно, Гарри, весело ответила девушка, спасибо тебе за Невилла, если бы ты не спас его, все было бы очень плохо, Луна, с напускной строгостью сказал Ксина, удели внимание и другим нашим гостям, дай Невиллу поздороваться с Гарри. «Привет, Гарри», — сказал высокий и стройный темноволосый парень, в котором при всем желании сложно было узнать неуверенного в себе полноватого Невилла. «Я еще не поблагодарил тебя за свое спасение от Уизли. Спасибо и...» «Нет-нет, если ты о каких-то долгах», — взмолился Ясин. «Тем более, что мы пришли сюда не просто так, цели у нас самые что ни на есть корыстные, и намерены забрать тебя, правда, ненадолго». «О», — беспечно прощебетала Луна, — «если ты о том, что нужно лишить директора Дамблдора его власти над замком, то Невилл, разумеется, пойдет с тобой и сделает все, что нужно». «Папа говорит, давайте все-таки поедим», — вмешался помянутый папа, «а то Мэг будет сердиться на нас, если мы не отдадим должное ее кулинарным шедеврам». «А словом перекинуться и за столом можно». Все с этим согласились и наконец-то уселись за обильно накрытый стол. Если честно, то Ясин всерьез опасался, что Брауни Мэг подаст что-нибудь типично шотландское типа Хаггиса, а такие изыски были совершенно не в его вкусе. Другое дело, что жизнь приучила его не привередничать, но опасался он зря. Те блюда, что подала Мэг, одинаково радовали глаз, нос и желудок, а уж пряная чуть подкопченная свежайшая оленина в потрясающей вкусноты соусе так и вообще тянула на шедевр, который не смог бы воссоздать ни один ресторан, сколько бы звезд Мишлена у него ни было. Ух, наконец смог высказаться он, наконец-то оторвавшись от тарелки, это просто преступление, готовить так великолепно. Мэг благодарит гостя лорда Лавгуда, тут же проскрипела старая Брауни, и просит заходить почаще. Молодому гостю следует подкормиться получше. Спасибо за лестное предложение, уважаемая Мэг, серьезно ответил Ясин. Как только я вновь захочу отведать столь дивной оленины, так тотчас напрошусь в гости. Удовлетворенная похвалой своему поварскому искусству Брауни удалилась за десертом, по пути вытащив откуда-то из складок тартана короткую изогнутую трубку и ловко прикурив от пальца. Так что во время перемены блюд Ясин и Сириус рассказали Невиллу, Ксина и Луне, в чем им требуется помощь Невилла. Невилл согласился сразу, Ксина задумчиво покивала и сказал, что им следует поспешить осуществить задуманное, а Луна серьезно заявила, что когда она в последний раз видела директора Дамблдора, его мозгашмыги были фиолетовыми и носились с огромной скоростью, а это, несомненно, значит, что помянутый директор задумал что-то выходящее из ряда вон. Ясину стало тревожно. Луне он почему-то предпочитал верить. Амазонка, заимствована через Нем, Амазоне или ФР Амазоне, и, возможно, через Польск, Амазонка из Греч. Женский костюм для верховой езды. С середины 17 века формальный вариант костюма для езды амазонкой, боком, в дамском седле состоял из приталенного жакета и длинной юбки, рубашки или манишки, шляпы, обычно наиболее строгого варианта мужской шляпы, со времени викторианской эпохи это цилиндр с вуалью, костюм дополнялся ботинками, перчатками, шейным платком. Амазонке были свойственны заимствования из традиционных мужских костюмов, широкие отворотные манжеты, отделка золотой нитью, золотые пуговицы. Выбирались более темные цвета, характерные скорее для мужской, чем женской одежды. Самые первые варианты амазонок напоминали платья для мальчиков. Хаггис – горячий, пряный и ароматный мясной пудинг из бараньих потрохов, овсянки, лука и специй, оболочкой которого служит бараний желудок. Примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 49. Ложись и думай. Я приду, проверю. После обеда Ксина заявил, мне хотелось бы пригласить вас на верховую прогулку, как вы на это смотрите, господа и дама. Ясину после сытного обеда не то что ехать куда-то, шевелиться не хотелось. Хотелось усесться вон в то уютное кресло, расслабиться и просто посидеть, глядя на огонь. Но он прекрасно понимал, что Лавгуд ничего зря предлагать не будет, поэтому просто ответил: «Положительно». «Ох», — радостно воскликнул Алекта, — «неужели вы хотите предложить нам верховую прогулку на единорогах?» «Именно», — ответил Ксина. «Звездный бегун вернулся и привел с собой тех, кого я просил. А Брауди, старший внук Мэг, уговорил их принять на себя седла. Мы-то обычно без седел ездим, но вам, наверное, так привычнее». «А как же Невилла и Луна?» — спросил Ясин. «Не волнуйтесь», — улыбнулся Ксина. «Они найдут, чем себя занять. К тому же они неоднократно были там, куда я собираюсь вас пригласить». «Ну», — протянул Сириус, — «тогда поехали». А когда они вышли во двор, то увидели давешнего любителя лепешек, который действительно привел с собой еще трех единорогов, двух кобылок и одного жеребчика. Та, что выглядела более хрупкой и изящной, звалась Струнка и предназначалась для Алекта. Вторая, более крепкая и высокая, не снежно-белая, как другие единороги, а сияюще-серебристая, откликалась на прозвище «Серебряная стрела» и предназначалась Ясину. А сердито-фыркающий жеребчик с шоколадной метиной во лбу в форме лунного серпа имел кличку «Полумесяц» и явно был предназначен Сириусу. Все трое немного нервно косились на красовавшиеся на их спинах седла, но куски мягкой лепешки быстро примирили их с временными трудностями. К счастью, держаться на лошади Ясин умел, хоть и не поражал красотой выездки. А вот Сириус и Алекта легко вскочили на своих единорогов. Похоже, верховая езда входила в обязательный минимум умений чистокровного волшебника. Причем предназначавшееся Алекта седло было дамским, то есть, с точки зрения Ясина, посадка в нем была крайне неустойчивой. Но, похоже, кроме Ясина этот вопрос не волновал никого, включая саму Алекта. Она явно не в первый раз сидела в дамском седле. Сам же Ксина легко вскочил на звездного бегуна, причем ему не понадобились ни седло, ни уздечка. Лавгуд прошептал что-то на ухо единорогу, и тот сразу же с места перешел на легкую плавную рысь. Ксина махнул рукой: «Следуйте за мной», мол, и Ясин прошептал на ухо своей кобылке: «Прокатишь меня, красавица?» Серебряная стрела покосилась на своего седока хитрым фиолетовым глазом и плавно тронулась с места. Следом за Ясином пристроились и единороги Алекта и Сириуса. Ехать пришлось недолго, точнее, Ясин не понял. Он просто смотрел по сторонам, наслаждаясь окружавшей его красотой, радуясь плавному ходу кобылки и ласковым лучам солнца. Он давно не ощущал в своей душе такого покоя. Все слова казались лишними, ему просто хотелось, чтобы эта поездка длилась как можно дольше. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Звездный бегун совсем неожиданно пересек некую границу, следовавшая за ним серебряная стрела без задержки проскочила ее. Пересекли эту невидимую черту и остальные единороги, и Ясин восторженно ахнул.